Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 13 главы. Преданность – путь к совершенному знанию. Разнообразие духовного мира описано в Брахма-самхите. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженной деревьями желаний. Там ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, извлекающему из своей флейты волшебные чарующие звуки. Глаза его подобны лепесткам лотоса, а в волосах красуется павлинье перо. Безупречное тело Господа цвета грозовой тучи своей неповторимой красотой пленяет миллионы купидонов. Брахма-самхита, глава 5, стихи 29-30. Не думайте, что форма Кришны является плодом воображения поэта или художника. Она описана в шастрах. Он играет на флейте, и его глаза похожи на лепестки лотоса. Он носит на голове павлинье перо, и его кожа по цвету напоминает грозовую тучу. Он столь прекрасен, что своей красотой пленяет сотни и тысячи купидонов. Материальное многообразие не приносит людям удовлетворения. В материальном мире все только и делают, что жуют уже пережеванное. В духовном мире все обстоит совершенно иначе. Духовное многообразие называют Анандом Будхи-Вардханом. Амбудхи значит «океан». Но обычный океан всегда остается в своих берегах, а океан духовного многообразия постоянно расширяется Вардханом. И чем глубже мы погружаемся в этот океан, тем счастливее становимся. Преданный, присоединившийся к движению сознания Кришны, постоянно повторяет Хари Кришна Маха-мантру. Разве смогли бы они делать это, если бы мантра состояла из материальных звуков? Материальные звуки невозможно повторять очень долго. Рано или поздно это надоедает и начинает вызывать отвращение. Попробуйте повторять «Мистер Джон, мистер Джон». Меньше чем через полчаса вам это смертельно надоест. Однако мантру Хари Кришна можно повторять бесконечно, и по мере нашего духовного развития повторение этой мантры приносит нам все большее и большее наслаждение. Источником истинного блаженства Ананды является общение с Кришной. Мы можем общаться с Господом, играя роль Его слуги, друга, отца, матери или супруги. Есть пять основных форм взаимоотношений с Кришной. Они называются Шанта, Дасья, Сакья, Вацалья и Мадхурья. Те же самые расы существуют и в материальном мире, где каждый из нас выступает в роли отца, сына, возлюбленного, хозяина, слуги и так далее. Но отношения, в которые мы вступаем в материальном мире, всего лишь искаженное отражение наших истинных взаимоотношений с Кришной. Разница между ними заключается в том, что материальные отношения приходящие. В материальном мире любовь не может длиться вечно. Сегодня я люблю своего сына, а завтра он может стать моим заклятым врагом. Но даже если сын не станет моим врагом, он может в любой момент умереть, так что наши взаимоотношения рано или поздно все равно прервутся. Сегодня я могу влюбиться, а завтра разлюбить. Но в духовном мире отношения между живыми существами и Кришной никогда не прерываются. Со временем они становятся все более тесными и глубокими. Вот что такое истинное совершенство. Майявади никак не могут взять в толк, почему Кришна с такой любовью ухаживает за коровами Сурабхи. Они спрашивают, кто такой этот Кришна. Даже Господь Брахма и тот был сбит с толку, почему этот Кришна, этот мальчик из Вриндавана, стал объектом всеобщего поклонения, недоумевал он. Он говорит, как верховная личность Бога. Но почему же тогда он пасет коров совсем как простой пастух? В таком же положении оказался и Господь Индра. Понять Кришну далеко не просто. Поэтому в данном стихе говорится «татвавабодханам». Мы должны постараться понять Кришну таким, как он есть. И сделать это можно только внимая ему самому или его истинному представителю. Деяния Кришны трансцендентны. Тот, кто осознает это, получает освобождение. Чтобы обрести освобождение, достаточно понять трансцендентную природу игр Кришны с гопи. Когда люди, не способные постичь Кришну, слышат о том, что он танцевал с гопи, они пользуются этим как поводом для того, чтобы заниматься тем же самым. Так они прокладывают себе дорогу в ад. Чтобы избежать этого, нужно слушать повествование о деяниях Кришны в изложениях преданного. Профессиональные чтецы Шримад-Бхагаватам в угоду невежественной публике, начиная чтение этого великого произведения с описания танца раса. Но настоящий преданный никогда не станет пытаться сразу проникнуть в сокровенный смысл взаимоотношений Кришны и Гопи. Танец раса описан в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, и только тот, кто усвоил содержание первых 9 песней Шримад-Бхагаватам, может приступить к чтению 10-й. Тот, кто не знает первых 9 песней Шримад-Бхагаватам, не способен понять трансцендентную природу игр Кришны и обрести освобождение. Девахути спрашивает, каковы пути постижения этой сокровенной науки и сколько их? Анга на санскрите значит член или орган. Бхакти-йога состоит из 9 анг. Мы можем слушать о Кришне, повторять его имена, поклоняться ему, возносить молитвы или выполнять приказания своего духовного учителя, либо самого Кришны. К примеру, Хануман просто выполнял повеление Господа Рамачандры и так достиг совершенства. Хануман был обезьяной и не мог толковать Веданту, но тем не менее, просто служа Господу Рамачандре, он достиг высшего совершенства. Другой пример тому – Арджуна, ближайший друг Господа Кришны. Арджуна не был ведантистом, он был кшатрием, воином. У него не было времени изучать веданту, так как ему приходилось постоянно заниматься государственными делами, но при этом он был величайшим преданным Господа. Кто-то может сказать, Арджуна не был ни знатоком веданты, ни даже брахманом или саньяси. Как же мог Кришна считать его своим преданным? И тем не менее в Бхагавадгите Кришна называет Арджуну своим близким другом и преданным. Такова природа бхакти. Преданное служение не имеет материальной причины, и ему не могут помешать никакие материальные препятствия. Только такое бескорыстное и непрерывное преданное служение может принести полное удовлетворение душе. Но даже если мы начнем заниматься преданным служением из корыстных побуждений, оно все равно принесет нам только благо. Так Дхрува Махараджа сначала поклонялся Кришне, преследуя корыстные цели, но, достигнув духовного совершенства, он полностью избавился от всех материальных желаний. Увидев Кришну, он воскликнул: «Мне ничего не нужно от тебя, я не прошу никакого благословения, я хочу только одного — служить тебе». Когда, слушая о трансцендентных качествах Господа, мы ощутим привлекательность сознания Кришны, наша жизнь станет совершенной. В Шримад-Бхагаватам сказано: так или иначе, старайся всегда помнить о Кришне. Если мы будем строго следовать этому правилу, Кришна обязательно поможет нам. Он даст нам разум, необходимый для того, чтобы постичь его. В Бхагавадгите, глава 10, текст 10, Кришна обещает: «Тем, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я даю разум, который помогает им прийти ко мне». Это определение будхи-йоги, йоги разума. Будхи-йога является синонимом бхакти-йоги. Следовательно, бхакти-йога предназначена для самых разумных людей, и только тот, кто занимается ею, способен постичь Кришну таким, как Он есть. Дорогие друзья, продолжение чтения 13 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.